Созвездие черный огненный дракон бездны поднимает нос. Созвездие древнейший освободитель дергает губами. И каждая из этих сцен сопровождалась интервью с кем-то. «Ты видишь меня?» Я признал величие этого друга даже тогда, когда мы работали в одной компании. НГ, какой новый сотрудник пытается быть первым, кто уйдет домой, как только закончится время? Начальник отдела Хан Мёнка, я определенно сказал ему не давать никаких интервью, верно? Он ярко улыбался, его левая рука держалась за руку его дочери. Казалось, ему удалось благополучно спасти своего ребенка. Он был просто обычным другом. «Мэм, ну, вы знаете, такие дети, в классе всегда есть такой человек». Теперь, когда прошло некоторое время, всплыл даже человек, претендующий на звание моего школьного товарища. Я начал думать, что, возможно, некоторым удалось выжить до сих пор. Те лица, на которые я даже не мог наложить имя. Добрый, тихий, любит читать книги, всегда один. Хотя это и не технически неправильно, это объяснение тоже было неверным. Некоторые слова были довольно удобны в использовании. И эти слова обычно не могут ничего объяснить из-за этого удобства. Школьный товарищ какое-то время бормотал об очевидных вещах, прежде чем извиниться, заикаясь, словно обнаружил, что камера слишком перегружена. Вероятно, ему не хватало слов, чтобы сказать о спасителе Земли, демоническом короле спасения. После этого началась еще одна программа с довольно грустной музыкой. Это был специально составленный документальный фильм «Созвездие Первый меч Корё кивает». «Созвездие Бог морской войны гордится вами». Наблюдая за сюжетами, я начал вспоминать время до апокалипсиса. Мечты, которые у меня были, вещи, которые я считал важными, и так далее. Тот факт, что все это казалось мне далекими воспоминаниями, показался мне очень чуждым. Конечно, не все было совершенно чуждо. Он пережил мучительную молодость, запятнанную домашним насилием, и кто-то неожиданно выключил телевизор. «Дакча». Моя мама стояла у входа в приемную. Я небрежно улыбнулся, глядя на нее. «Ты здесь?» Она кивнула, когда молчание наполнило комнату. Я смотрел на телевизор в этой тишине. Затемненный экран отражал меня и мою маму. Слабый аромат духов пронесся мимо моего носа, заставляя меня чувствовать себя довольно странно в процессе. Когда-то она была единственным человеком, которого я просто не мог понять. Но теперь мне даже не нужно было прибегать к точке зрения всеведущего читателя, чтобы понять, о чем она думает. «Я в порядке, мама. Пожалуйста, не волнуйся». Затем раздался тихий вздох. «Прости, сынок, но ты ничего не сделала. На этот раз это было много запросов на интервью, не так ли? Они были отклонены. Нет никакой необходимости для тебя лично выходить вперед. Спасаешь ты мир или разрушаешь его, это совершенно не важно для них». Голоса от мегафонов все еще исходили издалека. Я очень хорошо знал, о чем беспокоилась моя мама и за что она извинялась. Я не Ким Дакча из прошлого. Глава 92.2. Последний сценарий. Часть 1. Я отодвинул шторы на окне, и камеры, указывающие на площадь, сместились в мою сторону. В прошлом я боялся камер, боялся, что кто-то смотрит на меня, и боялся незнакомцев, которые кричали обо мне на странных языках. «Я дам интервью. Ты уверен в этом, сынок? Как насчет того, чтобы еще раз подумать? Они также имеют право знать, понимаешь?» Я снова включил телевизор. Я увидел всплывающий заголовок новостей в верхней части экрана. Какова цель компании Ким Дакчи? Промышленный комплекс еще не раскрыл содержание последнего сценария. Часть туманности фокусируется на вашем следующем курсе действий. Звездный поток хочет рассказать историю вашего заключения. Великие Такхаби вызывают вас в локацию «Последний сценарий». Часть туманности хочет заключить союз с вашей в 8 часов вечера. Пожалуйста, свяжись как с Такхаби, так и с созвездиями.